изловчился попасть на армейскую службу, воевал во Вьетнаме. И неплохо воевал, получал награды, за что был по возвращении прощен и обрел американское гражданство. Потом перекочевал во Францию, в волюшку порезвился в иностранном легионе, пошлялся по белу свету, не раз попадал за решетку. А после развала советского лагеря вернулся в Польшу, вернул гражданство, заделался бизнесменом, был удачлив и даже избран депутатом Сейма. Посолиднил, занялся общественной деятельностью, заседал в различных комиссиях, прославился благотворительностью. Мы его по наркотикам и прочим темным делишкам давно отслеживаем, посвящал Джозефа Браун. Пару раз уже просто за горло брали, но ловок черт, так и не смогли дожать. А насколько он разведок пашет, только предполагать можем. Но одно знаем наверняка. Из Афганистана через Чечню, Ростов, а затем Польшу должна пойти очень крупная партия наркотиков. И по этому же пути в обратном направлении оружие. Деньги замешаны колоссальные. Для этого Ковальский сейчас и примчался сюда. Через него все прокручивается. И помощничек у него высочайшего класса. Полюбуйтесь. Он протянул еще одну фотографию. Джозеф увидел красивую светловолосую девушку с высоким чистым лбом и очень светлыми, с удлиненным разрезом, глазами. Это Зося. В жизни она еще лучше. Как вы думаете, сколько ей лет? Не больше 25, пожал плечами Бойль. На десяток ошиблись. Но выглядит в самом деле невинной девицей. Безо всяких там пластических операций и косметических ухищрений. За что этой мерзавке такая божья милость непостижима? А что мерзавка она, можете поверить мне на слово. Пробы негде ставить. И вы рассчитывали, что именно я управлюсь с этой милой парочкой? С сомнением покрутил головой Джозеф. «Рассчитывали», — ответил Браун. «Не на вас, понятно, одного, но позаботились, чтобы вы были в делегации единственным вьетнамцем, к тому же не имеющим никакого отношения к моему ведомству. А тут эта ваша журналистка, дружок ее...» Сокрушенно махнул рукой, поглядел на часы. «Ладно, чего уж теперь». Через 20 минут на обед повезут. Будем потихоньку собираться. Вышел от него Бойль не в лучшем, чем было, когда заходил, настроение. Всплыла вдруг в памяти фраза, что на обед их почему-то не поведут, а повезут. Хмуро пробормотал. Бедлам какой-то. Возле номера, где поселились Лу и Шарлотта, никого не было. И Джозеф снова поведал неизвестно кому. Интересно, полетел ли кто-нибудь с 6-го этажа? Глава 28. Их действительно повезли. На том же Бойль узнал водителя автобусе. Почему эти непостижимые русские решили, что кормить их обедом надо не в пустом ресторане, а в какой-то не ближней харчевне, осмыслению не поддавалось. Тейлор, сидевший рядом с Джозефом на предпоследнем сиденье, предположил, что делают это хозяева из экономии.